Похороны доктора. Памяти Е. Ральбе. Солнечный день напоминает похороны. Не каждый, конечно, а тот, который мы и называем солнечным. Первый, внезапный, наконец-то. Он еще прозрачен. Может, солнце и ни при чем, а именно прозрачность. На похоронах прежде всех бывает погода. Умирала моя неродная тетя, жена моего родного дяди. Она была такой живой человек, слова мамы, что в это трудно было поверить. Живой она действительно была, и поверить действительно было трудно. Но на самом деле она давно готовилась, пусть втайне от себя. Сначала она попробовала ногу. Нога вдруг разболелась, распухла и не лезла в обувь. Тетка, однако, не сдавалась, привязала к этой слонихе, ее слова, довоенную тапку, и так выходила к нам на кухню мыть посуду. А потом приезжал Александр Николаевич, шофер, и она ехала в свой институт экспертизы трудоспособности. Потом на заседание правления общества терапевтического, потом в какую-то инициативную группу выпускниц, она была Бестужевка, потом на некий консилиум, к какому-нибудь титулованному бандиту, потом сворачивала к своим еврейским родственникам, которые по молчаливому уже сорокалетнему сговору не бывали у нас дома. Потом возвращалась на секунду домой, кормила мужа и тяжело решала, ехать ли ей на банкет по поводу защиты диссертации ассистентом тбилисского филиала института Нектаром Бериташвили. Она очень устала. Это было больше, чем так, и не хочет ехать, а это было не совсем так. Втайне от себя она хотела ехать. Повторив это «втайне от себя», я начинаю понимать, что сохранить до старости подобную эмоциональную возможность способны только люди очень живые, чистые, добрые, хорошие. Я проворматываю это невнятное, несуществующее уже слово, втайне от самого себя. И она ехала, потому что принимала за чистую монету и любила все человеческие собрания. Питала страсть к знакам внимания, ко всему этому глазету почета и уважения, и даже, опережая возможную иронию, обучила наше кичливое семейство еврейскому словечку «ковод», которое означает «уважение», вовсе не обязательно идущие от души и сердца, а уважение по форме, по штату, уважение как проявление, как таковое. У русских такого понятия нет, и слова такого нет. И тут с ласковой улыбкой тайного от самого себя антисемита можно сказать, что евреи — другой народ. Нет в нашем языке этого неискреннего слова, но в жизни оно завелось. И к тому же, почему все так убеждены в искренности хамства? «Понимаешь, Дима, — говорила она мужу, — он ведь сын Вахтанга. Ты помнишь Вахтанга?» И, сокрушенно вздохнув, она ехала. Желания ее все еще были сильнее усталости. Мы теперь не поймем этого. Раньше были другие люди. Наконец она возвращалась. Задерживалась она недолго, исключительно на торжественную часть — которую во всем очень трогательно любила, наполняя любой мишуру и фальшь своим щедрым смыслом и верой. Интересно, что они искренне считали себя материалистами. Эти люди, которыми мы не будем, надо обладать исключительно, тоже невнятное слово, чтобы исполнить этот парадокс. И так она быстро возвращалась, потому что плюс к ноге страдала диабетом, и не могла себе на банкете ничего позволить. Но возвращалась она навеселе. Речи торжественной части действовали на нее, как шампанское. Помолодевшая, разрумянившаяся, бодро и счастливо рассказывала мужу, как все было хорошо, тепло. Постепенно прояснялось, что лучше всех сказала она сама. И если в это время смотреть ей в лицо, трудно было поверить, что ей вот-вот 80. Что у нее нога. Но нога была, она была привязана к тапке, стоило опустить глаза. И, отщебетав, напоив мужа чаем, Когда он ложился, она наполняла таз горячей водой и долго сидела, опустив туда ногу, вдруг потухнув и оплыв, как куча, по ее же выражению. Долго так сидела, как куча, и смотрела на свою мертвую уже ногу. Она была большой доктор. Теперь таких докторов не бывает. Я легко ловлю себя на том, что употребляю готовую формулу, с детства казавшуюся мне смешной. Мол, с трезвой ухмылкой, все всегда было так же одинаково, не лучше. Я себя легко ловлю и легко отпускаю. С высоты сегодняшнего опыта формула «теперь не бывает» кажется неисправедливой и правильной, выражающей. Значит, не бывает. Не то, чтобы она всех вылечивала. Как раз насчет медицины заблуждений у нее было всего меньше. Не столько она считала, что всем можно помочь, сколько, что всем нужно. Она хорошо знала, ни в словах, ни наукой, а вот тем самым, что помочь нечем. А тогда, если уж есть хоть немножко чем помочь, то могли быть уверены, что она сделает все. Вот эта неспособность сделать хотя бы и чуть-чуть не все, и эта потребность сделать совсем, именно совсем все, что возможно, этот императив и был сутью старых докторов, каких теперь не бывает, и каким она последняя была. И было это вызывающе просто. Например, если ты простужен, она спросит, хорошо ли ты спишь? Ты удивишься, при чем тут сон? Она скажет, плохо спит тот, кто зябнет. Кто зябнет, тот простужается. Она даст тебе снотворное от простуды. Аллергия все еще была выдумкой капиталистического мира. А тебе вдруг так ласково и счастливо станет от этого забытого темпа русской речи и русских слов «зябнет», что все правильно, все в порядке, все впереди. Померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье. Кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым. Скажешь, нервы шалят. Что-нибудь тетя от нервов бы. Она глянет ледяно и проговорит. Возьми себя в руки. Ничего от нервов нет. А однажды ты не попросишь ничего, сунет в руку справку об освобождении. Видела, ты вчера вечером курил на кухне, отдохнуть тебе надо. И если бы некий наблюдательный интеллектуал сформулировал бы хотя бы вот так ей, ее же, она не поймет. О чем это ты? — пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта. Как она входит к больному? Никаким самообладанием не свершишь над собой такой перемены. Она просто меняется, и все. Ничего, кроме легкости и ровности, не 80 лет. Ни молодого красавца-мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышащих в лицо больных. Никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться? Как утвердительно спросит, очень болит. Именно очень. Никаких ничего или пройдет, она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит. Больной и она, они избранники боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своей посвященностью. Никогда в жизни не видать мне больше такой способности к участию. Зачета по участию не сдают в медвузе. Тетка проявляла участие мгновенно, в ту же секунду, отрешаясь навсегда от своей старости и боли. Стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен. Со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего и полное чувство, как тебе, каково. Это изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, сочувствие в чистом виде, стала для меня суть доктора, имя врача и никакой фальши. Ничего наигранного, никаких мхатовских батенек и голубчиков, хотя она свято верила в МХАТ, и когда его давали по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уж не может принести. Ах, Качалов-Мочалов, Тарасова, идеал красоты, при слове «Анна» поправляется дрожащей рукой пышная прическа. С прической я начинаю ее видеть. До конца дня она носила ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застряла у девушки чей-то комплимент. Волосы, мол, у нее прекрасные. Так и хватило ей убежденности в этом на полвека и на весь век. Так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стриптоцидовая волна. И втыкался руки у нее. Сильно дрожали, втыкался в три приема. Туда-сюда, выше, ниже. И, наконец, точно в середину, всегда в одно и то же место, черепаховый гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки. Это артиллерийская пристрелка тремора. Недолет-перелет. Узкая вилка. Попал. Тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и руки ее, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие. Это сейчас не машинка у меня бренчит, а тетка моет посуду. Это ее характерное позвякивание чашек о кран. Если она била чашку, что случалось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашку. Но с какой непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, она тотчас же объявляла о случившемся всем кухонным свидетелям, как о вечной своей милой оплошности. Мол, опять? Даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро. Даже изгиб талии, какая уж там талия, и наклон головы были снова девичьими. Потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость. Замечать за ней возраст было нельзя. Мне ведь сейчас хочется поцеловать тетку, чего я никогда не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал, вот при этом позвякивании чашек о кран. Она сбрасывала 50 или 100 рублей в ведро, жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия. А дальше было самое для нее трудное. Но она была человек решительный, не мешкала, не откладывала. На мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках, становилась еще стройнее, даже круглая спина ее становилась прямой. Трудно было не поверить в этот оптический обман. И тут же распахивала дверь и впархивала чуть не с летним щебетом серовского утра 10-х годов своей же юности. Мытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет. Букет рассветной сирени замер в капельках чуть ли не пеньюар, и этюд Скрябина, и будто репродукции на стене, и не репродукция, а зеркало. «Дима, такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбил». «Ах, нет, мы всю жизнь помним, как нас любили». «Дима же, мой родной, разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью». В тени, нога на ногу, рядом с букетом, рот букета, барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, ждет чаю, улыбается, внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать. Значит, сначала я вижу ее прическу, вернее, гребень, затем руки, сейчас она помешивает варенье, медный, начищенный, старинный, до катастрофы. Таз, как солнце, в нем малый слой отборной, самой дорогой базарной клубники, а сверху по-голубому сверкают грубые точные осколки большого старинного сахара, головы. Все это драгоценно. Корона, скипетр, держава. Все вместе. У нас в семействе любят сказать, что тетка величественна, как Екатерина. И над всей этой империей властвует рука с золотой ложкой, ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения собиралась сделать, какие получились. Все это очень живописно. Управление случайностью, как художественный метод. Я вижу гребень, прическу, руки. И вдруг отчетливо, сразу, всю тетку. будто я тер-тер старательно переводную картинку и, наконец, задержав дыхание, мучая собственную руку плавностью и медленностью, отклеил, и вдруг получилось. Нигде пленочка не порвалась. Проявились яркие крупные цветы ее малиновой китайской кофты, шелковой, стеганой, круглая спина с букетом между лопаток и нога с прибинтованной тапкой. Цветы на спине пышные, кудрявые, китайский род хризантем. Такие любит она получать к непроходящему своему юбилею. Каждый день нам приносят корзину от благодарных, и комната тети всегда как у актрисы после бенефиса. Каждый день выставляется взамен на лестницу очередная завядшая корзина. Цветы на спине, такие же в гробу. В нашем обширном, сообща живущем семействе, был ряд узаконенных формул восхищения теткой. Не знаю только вот в виде какого коэффициента вводились в них анкетные данные: возраст, пол, семейное положение и национальность. Конечно, наше семейство было слишком интеллигентно, чтобы опускаться до уровня отдела кадров. О таких вещах никогда не говорилось. Но стопроцентное молчание всегда говорит за себя. Молчание говорило, что об этих вещах не говорилось, а зналось. Она была на 15 лет старше дядьки. У них не было детей, и она была еврейкой. Для меня, ребенка, подростка, юноши, у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности, в то время как у всех других родственников эти вещи были. Каким-то образом здесь не наблюдалось противоречия. Мы все играли в эту игру, безусловно, принимать все заявленные ей условности. Наша снисходительность поощрялась слишком щедро, а наша неуклюжая сцена имела благодарного зрителя. Неизвестно, кто кого превышал в благородстве, но переигрывали все. Думаю, что все-таки она могла видеть кое-что сверху, не мы. Не были ли ее вперед выдвинутые условности высокой реакцией на нашу безусловность? Не оттого ли единственным человеком, которого она боялась и задабривала сверх всякой меры, была Евдокимовна, наша кухарка? Она могла не играть в нашу игру, а уж она-то знала и то, что еврейка, и то, что старуха, и то, что муж, и то, что детей, и что смерть близка. Евдокимовна умела это свое знание, нехитрое, но беспощадно точное, с подчеркнутым подобострастием, обнаруживать, так и не доходя до словесного выражения, и за это свое молчание с суетливой благодарностью брала сколько угодно и чем попало, хоть теми же чашками. Мы впрямь любили тетку, но любовь это еще и декларировалась. Тетка была человек. Это звучит горько. Как часто мы произносим с большой буквы, чтобы покрыть именно анкетные данные, автоматизм нашей собственной принадлежности к роду человеческому приводит к дискриминации. Чрезмерное восхищение чьими-то достоинствами всегда пахнет либо подхалимством, либо апартеидом. Она была человек большой, широкий, страстный, очень живой, щедрый и очень заслуженный. ЗДН — заслуженный деятель науки. У нее было и это звание. В общем, теперь я думаю, что все 40 лет своего замужества она работала у нас с тетей со всеми своими замечательными качествами и стала как родная. Еще и потому у них с Евдокимовной могло возникать особое взаимопонимание. Та ведь тоже была человек. Думаю, что еврейкой для моих родных она все-таки была, хотя бы потому, что я об этом не знал, что и слова такого никто ни разу не произнес, слово «еврей». Мы имели все основания возвеличивать ее, боготворить. Столько, сколько она для нас всех сделала, не сделал никто из нас даже для себя. Она спасла от смерти меня, брата и трижды дядьку своего мужа. А сколько она помогала так, просто, без угрозы для жизни, не перечислить. Этот список рос, экранизировался с годами по отступающим пунктам списка. Об этом, однако, полагалось напоминать, а не помнить, так что это вырвалось у меня сейчас правильно, как родная. И еще я узнал значительно позже, после ее смерти. Она была как жена. Оказывается, все эти 40 лет они не были зарегистрированы. Эта старая новость сразу приобрела легендарный шик независимости истинно порядочных людей от формальных и несодержательных норм. Сами, однако, были зарегистрированы. Сошло время. Илистое дно. Ржаво торчат конструкции драмы. Это, оказывается, не жизнь, а сюжет. Он не живой от пересказа. Годы спустя в нашем семействе прорастает информация в форме надгробия. А я из него теперь сооружаю постамент. Она была большой доктор, и мне никак не отделаться от недоумения, что же она сама знала о своей болезни. То, кажется, не могла же не знать, то ничего не знала. Она попробовала ногу, а потом попробовала инфаркт. От инфаркта у нее чуть не прошла нога, так или эдак, но из инфаркта она себя вытянула. И от сознания, что на этот раз проскочила, это в данном случае она, как врач, могла сказать себе с уверенностью, так приободрилась и помолодела, и даже ногу обратно уместила в туфлю, что мы все не нарадовались. Снова пошли заседания, правления, защиты, консилиумы. Вылечи убийцу, безусловно, святой принцип врача, но нельзя же лечить их старательнее и ответственнее, чем потенциальных их жертв. Однако можно. Не забывайте, что именно Англия с парадоксами ее парламента, и вот я вижу ее снова на кухне, повелевающую сверкающим солнцем тазом. Однако этот таз взошел ненадолго. Тетка умирала. Это было уже не было ни для кого, кроме нее самой. Но и она так обессилила, что, устав, забывшись, каждый день делала непроизвольный шажок смерти, но потом спохватывалась и снова не умирала. У нее совсем почернела нога, и она решительно настаивала на ампутации, хотя всем, кроме нее, что операция ей уже не по силам. Нога — инфаркт, нога — инсульт. И тут она вцепилась в жизнь с новыми силами, которых из всех встреченных мною людей только у нее и было столько. Кровать. Она потребовала другую кровать. Почему-то она особенно рассчитывала на мою физическую помощь. Она вызывала меня для инструкций. Я плохо понимал ее мычание, но совсем соглашался, не видя большой сложности в задании. «Повтори!» — вдруг ясно произнесла она. И ах, с какой же досадой отвернулась она от моего непроизованного лепета. Мы внесли кровать. Это была специальная кровать из больницы. Она была тем неуклюжим образом осложнена, каким только могут осложнить люди, далекие от техники. Конечно, ни одно из этих приспособлений, меняющих положение тела, не могло действовать. Многократно перекрашенная тюремной масляной краской, она утратила не только форму, но и контур. Она стала в буквальном смысле нескладной. Мы внесли этого монстра в зеркально-хрустальный, коврово-полированный теткин уют. Я не узнал комнату, словно все вещи шарахнулись от кровати, забились по углам, сжались в предчувствии социальной перемены. На самом деле просто кровати было наспех подготовлено место. Я помню это нелепое юное ощущение мышцы и силы, преувеличенное, не соответствовавшее задаче грузчика. Мускулы подчеркнуто напоказ жили для старого, парализованного, умирающего человека. Оттого особая неловкость преследовала меня. Я цеплял за углы, спотыкался, бился костяшкой, и словно кровать уподобляла меня себе. Тетка сидела посреди комнаты и руководила вносом. Это я так запомнил. Она не могла сидеть посредине, она не могла сидеть, и середина была как раз очищена для кровати. Взор ее пылал каким-то угольным светом. У нее никогда не было таких глубоких глаз. Она страстно хотела перелечь со своего 40-летнего ложа. Она была уже в той кровати, которую мы еще только вносили. Так я ее и запомнил посредине. Мы не должны были повредить аппарат, поскольку ничего в нем не смыслили. Мы должны были его чуть развернуть и еще придвинуть, и выше, и ниже, выше установить на мертво неподвижные плоскости. И все у нас получалось не так. Нельзя быть такой бестолочью, видно, ей придется самой. У меня и это впечатление осталось, что она сама, наконец, поднялась, расставила все как надо. Видите, нехитрое дело, только надо взяться с умом. И, установив, легла назад в свой паралич, предоставив нам переброску подушек, перин и матрацев, более доступную нашему пониманию и развитию, хотя и тут мы совершали вопиющие оплошности. Господи, за 30 лет она не изменилась ни капли. Когда мы в блокадную зиму пилили с ней в паре дрова, на той же кухне она, 50-летняя, точно так же сердилась на меня, 5-летнего, как сейчас. Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть. Пила шагнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. «Ольга!» — кричала она, наконец, моей матери. «Уйми своего хулигана! Он меня сознательно изводит, он нарочно не в ту сторону пилит!» Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в нарочном. А я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал назло и нарочно. Я был тогда ничего, неплохой, мне теперь кажется, мальчик. Рыдая, мы бросали пилу в наполовину запиленном бревне. Минут через 10 веселая приходила она со мной мириться, неся последнее. Что-то мышиное, не то корочку, не то крошку. Вот так изменился, выходит, один я. Она все еще не могла свыкнуться с единственной, предстоявшей ей за жизнь переменой. В тот мир она, конечно, не верила. Нет, так я и не постигну их поколение. Уверенные, что Бога нет, они выше всех несли христианские заповеди. А я, уверенный в Боге, пребываю в непролаз. А ас грешный.